Более 1200 лет назад на месте современной Нары появилась первая столица Японии. В город, построенный по рекомендации гадателей, въехал японский император. Город получил название Хэйдзюкё, что означает «столица мира». Создание страны восходящего солнца – тема нашей сегодняшней программы. У меня в гостях историки Александр Мещеряков и Алексей Горбулев. Здравствуйте. Александр Мещеряков окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Япония, буддизм и синтоизм», «Японский император и русский царь», «Император Мэйдзи и его Япония». Алексей Горбулев окончил факультет журналистики МГУ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки при МГУ, первый заместитель исполнительного директора Федерации Кёкусин-кан карате до России, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Первая японская столица, ну такая настоящая, долговременная, она называлась Нара. Она расположена неподалеку от нынешнего города Киото. Это был огромный по тем временам город и, собственно говоря, единственный город в стране Японии. На тот момент. На тот момент. Тогда в Японии проживало где-то 5,5 миллионов человек. Довольно много, между прочим, для 8 века. А вот в столице Нара жило от 100 до 200 тысяч человек по разным оценкам. То есть концентрация населения была, в общем, очень высокая. Ну, мегаполис по тем временам. Насколько я знаю, строили его по китайскому проекту. Город был квадратный. Скорее, прямоугольный. Действительно, вообще 8 век, когда возникает этот замечательный город Нара, который существует и поныне, и является одной из, скажем так, культурных столиц Японии, это вообще период, когда Япония очень активно во всем ориентировалась на китайские образцы, стремилась подражать Китаю. Ну, действительно, Китай с его древней цивилизацией, с его могущественным государством был вообще для государства региона таким хорошим образцом. И действительно, Нара строилась с ориентиром на проект китайской столицы города Чанань. Но жизнь вносила свои коррективы, и реально город получился существенно отличным от того, что было в Китае. Это название долины, насколько я знаю. Да, это, собственно говоря, топоним, да, там, где она строилась. И город имеет как бы два названия. Нара, как мы обычно его сейчас называем, и Хэйдзюкё, да, это, ну, столица, столица мира, столица спокойствия, что-то в таком духе. Ну, собственно говоря, по сути, это и было достаточно верно, потому что эпоха Нара относительно недолгая, это 710-794 года. В общем, если сравнивать с эпохой Токугава, так всего ничего получается. Токугава – род одна из самых знаменитых в японской истории семей. Играла основную роль в истории Японии в период с 1600 по 1868 годы. Именно это время стало известно как период Токугава или эпоха Эдо, по названию города Эдо, но не Токио, где располагалось военное правительство Японии. Основателем линии Токугава считается Токугава Иэясу, ставший в 1603 году первым сёгуном династии. Как вы справедливо сказали, городов до того не было, а тут вот появился, да сразу такой большой. А как только осело императорское семейство, и, если мне не изменяет память, ни много ни мало 10 тысяч чиновников. А, да, где-то около 10 тысяч чиновников. Да, которые перевозили свои дома в разобранном состоянии в Нару, и там уже собирали, как из кубиков лего, и селились, в общем, в привычных для себя условиях. Все эти чиновники были грамотными. И это довольно удивительно, да, потому что для того времени это большое количество народу. Сохранились совершенно точные свидетельства, что они были грамотными, и огромное количество письменных документов, которые относятся до, которые относятся к управлению государством. Вот самый массовый вид таких письменных источников, эпиграфики, да, это так называемый моккан. Это деревянные таблички, они похожи, ну как, если штакетину обрезать и оставить вверх, да, то вот получится такой моккан длиной сантиметров 30, и на нем писали разные вещи, там, такому-то, такому-то явиться к такому-то часу, да. Или они могли служить в качестве пропусков во дворец. Бумага была довольно дорога. И вот таких мокканов к настоящему времени обнаружено более 200 тысяч. Более 200 тысяч. Это вот только эпохи Нара. Да, только эпохи Нара. Более 200 тысяч. Они потом более или менее выходят из употребления, когда стали больше бумаги производить. Да? 200 тысяч – это огромный совершенно массив информации, и причем, что интересно, его находят не только в столице, хотя в столице больше всего, но и там, где обнаружено управление провинцией, там они тоже есть. А это свидетельствует о том, что письменность реально была распространена довольно широко. Ну, какая же бюрократия без письменности? Это никак невозможно. Насколько я знаю, значительная часть японских чиновников того времени проходила обучение в Китае. И потом приезжали в Японию. Даже кто-то из японцев выбился в крупные чиновники непосредственно в самом Китае. Ну, здесь, конечно, существенное преувеличение в смысле оценки численности тех чиновников, которые получали образование в Китае. Ну, известно, что начиная с VI века Япония довольно по историческим меркам часто направляла посольство сначала к двору династии Суй, позже к двору династии Тан. И каждый раз в состав посольства включались люди, которых мы бы сегодня назвали студентами. Да, их посылали действительно изучать различные аспекты правовой культуры и вообще знакомиться с Китаем в целом. Эти люди проводили в Китае зачастую по много лет, до полутора десятилетий, и, конечно, возвращались на родину людьми уже обладавшими глубокими знаниями китайской культуры. Осуществлялся импорт прежде всего информации, и в первую очередь письменной информации. И то, что старая японская аристократия смогла, ну, по историческим меркам быстро освоить письменность китайскую, овладеть достаточно большим массивом текстов, вот все это и создало предпосылки для формирование такой мощной бюрократии, которая сложилась в эпоху Нары и которая управляла действительно страной. И вот роль письменных каналов, письменности в этом процессе, она исключительно велика была. Там же как было? Была устроена центральная школа чиновников в столице, да? Там где-то человек 400 училось. И были школы в каждой провинции. Провинция немножко колеблется в зависимости от времени, но это от 60 до 70, да, и всюду учили китайский язык, да, и все чиновничество было, да, поголовно грамотно. Ну, насколько я знаю, в эпоху Нара было активное сотрудничество и с Кореей, вернее, с одним из корейских королевств, с одним дружили против другого. И был налажен достаточно активный импорт-экспорт туда и обратно, и с Китаем, и с Кореей. То есть товарообмен осуществлялся достаточно широко. Я бы насчет товарообмена, так сказать, отнесся с некоторым скепсисом, потому что все-таки экономика не была товарной в то время, и, собственно, вот эта огромная столица, она в значительной степени выполняла функцию гигантского склада, куда поступали налоговые поступления из разных концов страны, поступали в натуральном виде. И хотя была предпринята попытка ввести в обращение деньги, так сказать, по образцу большого соседа Китая, она, в общем-то, оказалась не особенно эффективной. Деньги в это время не прижились. А вот информационные процессы действительно происходили весьма интенсивно. И огромное значение для вообще становления государственности в Японии имел приток иммигрантов с материка, из Кореи, где, так сказать, в общем, политическая ситуация была далеко не всегда стабильной, и из Китая, где тоже в моменты падения государств образовывались большие группы людей, которых просто выдавливали на периферию, которые находили в итоге себе приют в Японии. И по разным оценкам, это, так сказать, ну, за большие промежутки времени, начиная с последних веков до нашей эры, до эпохи Нара, это миллионы людей переселились. И они несли с собой, конечно, континентальную культуру, в корейском ее варианте, в разных вариантах китайских, связанных с разными династиями. Но в целом они несли с собой китайский язык и общую, так сказать, синоцентричную культуру. Период Токугавы – это сёгунат, то какова была иерархия в эпоху Нара? Император был превыше всего и действительно обладатель власти? Или уже как бы воинские кланы постепенно прибирали власть к своим рукам? Тогда воинских кланов, ну как бы в более позднем понимании, еще не существовало. Да? Император... Ну, как это зависит от императора, от личности. Но в VIII веке кто-то обладал довольно большой властью, кто-то не очень обладал. Это было время, с точки зрения политической, довольно нестабильное. Большинство правителей VIII века – это женщины. Да, и их, ну, как в российском XVIII веке, довольно часто они приходили на трон в качестве компромиссных фигур, да, потому что ни одна из группировок не могла поставить как бы своего императора. Дело в том, что в Японии не существовало до второй половины XIX века жесткого порядка престола наследования. Поэтому любой человек, ну, как бы принадлежащий к императорскому роду, а он разрастался, имел, в общем, шансы сесть на трон. Да. Вот вокруг этого императора, ну, как бы, очень важная вещь – это доступ к телу, как всегда в таких обществах. Вот какая группировка получала этот доступ к телу, и в данном случае это как бы не метафора, а вполне реальность. Дело в том, что тот род, который получал привилегию поставлять большинство женщин, Ко двору, да. Там в VII веке это был род Сога, да. В VIII веке все больше вырисовывает ситуация, когда знаменитый род Фудзивара получает эту привилегию. Фудзивара – древний японский род, обладавший огромным политическим влиянием и властью в период Хэйян. Существовал с 794 по 1185 год. Его влияние при дворе в тот период было абсолютным. А вклад в развитие японской культуры так велик, что это время и следующие три столетия иногда называют эпохой Фудзивара. Шла постоянная политическая борьба за право контролировать, за возможность контролировать императора, поставить своего ставленника на трон. Но к этому времени уже сама японская культура и усилия государственности и императорского рода обеспечили такую ситуацию, когда никто из находящихся рядом с троном не пытался, собственно говоря, сменить династию. То есть само положение династии было достаточно стабильным. И, собственно, в VIII веке, по сути дела, была предпринята единственная попытка сменить династию. Связана была с известным буддийским монахом Докио, который возвысился и, в общем, пытался, опираясь на пробуддийские, скажем, силы, да, обеспечить себе приход к власти не только к реальной, но и, скажем так сказать, освященной титулом монарха. И вот это обстоятельство, оно играло очень большую роль, потому что определяло многие особенности вот этих политических процессов. Какой конкретно представитель императорского рода будет на троне, это было важно, но попытки сменить сам род не предпринимались. Поэтому получается, что реально японцы это довольно с раннего времени стали гордиться тем, что у них несменяемая династия, а вот там в соседнем Китае они меняются, да, это всюду меняется, а у нас не меняются. Это действительно правда, потому что, ну, видимо, ну, где-то с VI века точно, да, императорская династия в Японии не менялась до сегодняшнего момента, что, безусловно, уникальный случай. Да, ну, по сути, можно сказать, что на протяжении всего этого времени японские императоры или императрицы, по сути, были предметом манипуляции политических сил, которые находились у них за спиной. Японская императорская династия считается самой древней из всех поныне сохранившихся наследственных монархий в мире. По утверждению исторических хроник этой страны 8 века, первый император вступил на японский трон в 660 году до нашей эры. В 1989 году, после смерти императора Сёва, на престол зашел его старший сын Акихито, стоящий 125-м в непрерывном ряду императорской японской династии. Эпоха Наро еще характеризуется быстрым распространением буддизма в Японии. Он становится популярен. И, собственно говоря, говоря о новой столице, то есть о первой столице Хейдзёкё, нельзя не упомянуть и храмовый комплекс, и статую Будды, и перипетии, которые были связаны с созданием и того, и другого, и которые, по сути, преследовали этот несчастный храм и несчастную статую на протяжении многих столетий. Буддизм, как мы можем судить по письменным источникам, проникает в Японию еще в VI столетии. Есть некоторые археологические данные, которые говорят о том, что, возможно, какие-то идеи буддийские или, по крайней мере, предметы культа попадали в Японию ранее. Но, так сказать, по-хорошему буддизм начинает проникать именно в VI веке, когда начинается процесс складывания централизованного государства, когда все более местная власть, местная аристократия обращается в поисках идей, способов построения государства к ближнему своему зарубежью, к Корее, к Китаю, когда начинается массированный импорт культуры континентальной. И в рамках вот этого массивного импорта культуры и в рамках широкого потока этой континентальной культуры в Японию попадает буддизм. Ну, на самом деле буддизм, конечно, как мировая религия, сложившаяся, представлял собой чрезвычайно сложное явление к тому времени. И потребовалось очень много времени японцам для того, чтобы разобраться в том, что оно собой представляет, и вообще какое место буддизму можно отвести в обществе, в духовной культуре, в религии. И процесс проникновения буддизма был чрезвычайно сложным. На первом этапе, во второй половине VI века, в начале VII века, мы видим различные коллизии, связанные с своего рода конфликтом буддизма как пришлой религии и местных религиозных представлений, которые мы сегодня определяем как синто. В VIII веке, о котором мы говорим сегодня, тоже обстояло дело совсем не так просто, хотя такой зримый символ расцвета буддизма этого времени – это крупнейший храмовый комплекс Тодайдзи, великий храм Востока, построенный в Нара, с колоссальной Будды Вайрочана, да, на которую собирали, так сказать, пожертвования жителей самых разных уголков архипелага японского. Тодайдзи – древний буддийский храм в Японии в городе Наре. Храм Тодайдзи считается самым большим деревянным сооружением в мире. В нем находится гигантская бронзовая статуя Будды. В древние времена, когда на Японию обрушились бедствия и эпидемии, в 743 году император Сёму издал указ, по которому жители должны были построить статую Будды для своей защиты. По некоторым данным, в строительстве приняло участие до 2 миллионов человек. Храм был завершен в 745 году, а статуя Будды закончена в 751 году. На проект была брошена почти вся добыча бронзы в стране. Можно сказать, что вот эти века, 7 век, 8 век, это период очень сложных диалогов, коллизий, в ходе которых вырабатывался своеобразный феномен, который сейчас религиоведы называют японской религией. Происходило притирание разных элементов религиозных, и не только религиозных, сюда же вплетается и конфуцианство, и элементы даосские, связанные с гадательной практикой, в единую систему, в которой каждый элемент занял свою ячеечку и четко ограничил свою сферу применения. Ну, конечно, возникали какие-то пограничные ситуации, возникали какие-то трения, но в целом удалось именно в течение, как мне представляется, 8 века вот осуществить вот эту притирку. А притирка происходила, конечно, сама по себе очень непросто, и это находило отражение и в политических коллизиях. Ну, вот, на мой взгляд, создание гигантского храмового комплекса в Наре с 16-метровой статуей Будды, у которого только лицо 5 метров в диаметре, и в ноздрю может залезть взрослый человек, это была декларация отношения власти к этой религии, не так ли? Все-таки ну, не за здорово живешь. Вся Япония трудилась на стройке века, чтобы построить там этот... Там все вместе. Ну, как бы конкретно этот храм Тодайзи был построен по обету государя Сёму, который считался, да, это таким правоверным буддистом. И строительство было очень напряженное. Это огромный проект. Это до сих пор здание храма Тодайзи, естественно, многократно перестроенное и сохранившееся в масштабе 2:3 к тому оригинальному, является самым большим деревянным сооружением в мире. То есть проект был громадный. Но потом, когда Сёму умер, да, многократно осуждалась эта практика, поскольку она ведет к напряжению сил всей страны. Ну, тут, наверное, надо сказать несколько слов об отливке статуи, потому что сначала была сделана маленькая конструкция, а потом начали отливать. А опыта по отливке таких будд у японцев еще не было. И, как я читал, зарево от тигеля, где плавился металл, а там, по-моему, больше 400 тонн металла на него ушло, полыхало месяцами, потому что они начинали отливать, не получалось, они начинали отливать снова, снова не получалось. И я не помню, с какой попытки, собственно говоря, они отлили первую оригинальную, с четвертой, с пятой. Я тоже, честно говоря, не помню, но это действительно был проект огромный, да, проект огромный. И как бы меди потребовалось, бронзы потребовалось огромное совершенно количество. И здесь, может быть, уместно сказать, как бы, что это государство такое централизованное, вот, централизованного типа, оно любит большие проекты. Да? Вот построили самый Тодайзи, это в Китае такого нет. Да? Статуя Будды, вот эта бронзовая, в Китае такой нет. Самая крупная в мире, между прочим. Да? А огромная была развернута огромная работа по прокладке дорог. И они реально были построены. Поскольку дороги создавались с нуля, очень многие, да, то они не следовали это самое рельефу, да, как эта русская дорожка. Вот. Они были прямыми. И, собственно говоря, и улицы в Нара тоже были прямыми. Да, широкие такие вот это, проспекты. Когда читаешь государевы указы 8 века, некоторые из них я перевел, мне было их переводить очень легко. Почему? Они страшно напоминают, при всем конфуцианском своеобразии, риторику социалистического общества. Да, вот я чувствовал, будучи социализирован в социалистическом обществе, определенное родство с этим государством, который считает, что оно понимает намного лучше, чем простой крестьянин, что нужно сеять. Да? Ему велят этим рис сеять. Да? Потом выходит указ, рис не нужно сеять, а нужно сеять просо, потому что просо дольше хранится. Да? У риса, если есть переходящие остатки, они довольно быстро портятся. Да? Вот. Моральное руководство и так далее. Вот в этом смысле это было очень интересное государство, до определенной степени утопическое. Да? Почему, собственно говоря, они эту централизацию не смогли держать сколько-то долго по историческим понятиям? Потому что они осуществляли такие проекты, а реальный уровень страны не позволял делать это, перенапряглись. С этим Буддой, с этим храмом постоянно что-то случалось. То голова отвалится в результате землетрясения, да, то пожар приключится, то еще что. Но что интересно, позади этого храмового комплекса сохранилось складское помещение, в котором хранятся дары этому самому Будде. И это, по-моему, одно из древнейших деревянных зданий в мире вообще. Вот, причем... Да, вы имеете в виду Чосоин, да. Да, действительно очень сохранилось, реально сохранилось это здание, и там хранятся сокровища, в частности, и того же самого Сёму, да, который он собирал. Возвращаясь к теме буддизма и в связи с вот этим замечательным проектом, созданием статуи Вайрачаны Будды, да, удивительная ситуация. Буддизм государство японское восприняло в первую очередь как магическое средство охранения государства. Поэтому это магическое средство надлежало контролировать жесточайшим образом. И в законодательных сводах, которые действовали в это время и реально применялись, мы находим целый раздел, который посвящен монахам и монахиням, их положению, что им можно, что нельзя, как они себя должны вести. Причем раздел такой чисто японский. В Китае такие разделы не включались в основные своды. И в этих материалах мы видим, насколько жестко государство стремилось контролировать буддизм и даже пресекало его распространение вширь. Считалось, что не нужно нести в массы никакие буддийские идеи, достаточно создать в провинциях специальные храмы кокубунзи, где будут отправляться моления за здравие императора и за благополучие страны, и этого достаточно. А с другой стороны, к этому времени уже буддизм пустил в такой обмерщенной, конечно, форме корни в широких слоях японского общества. И, насколько я понимаю, впервые в истории японского буддизма действительно имел такой факт, как сбор пожертвований на сооружение вот этой статуи Большого Будды. И, я не помню сейчас цифр, честно говоря, но насколько... Я так припоминаю, десятки тысяч людей, намного тысяч, больше, да. Чем вот это, собственно, столичное чиновничество и даже провинциальное чиновничество внесли какие-то толики средств для того, чтобы появился вот такой зримый символ прихода буддизма в страну. В христианских странах это довольно трудно предположить. Ну как это? Государь-христианин, это всем креститься. Ну, да. Здесь нет. Здесь идея другая. Вширь не нужно. Процесс должен быть контролируемый. Достаточно создать группу специалистов, да, который с помощью буддийской магии, молитв, чтения мантр, да, это государство будут оборонять, и все будет в порядке. Да. Но здесь, конечно, нужно иметь в виду, что не случайно буддизм мало где становится государственной религией вообще. Да. Тот потенциал миролюбия, который в нем заключен, да, он вообще-то сути государства, на мой взгляд, сильно противоречит. Да. Установка, очень сильная все-таки установка на неубийство в любых формах, она, в общем, как-то государству делается рано или поздно совершенно немила. Ну да. А потом созерцательность, обращенность внутрь себя. Созерцательность, конечно, это, ну как, это главная цель жизни, это достичь спасения, да, а кто пахать будет, да. Ну, да. Справедливости ради, конечно, созерцательности в японском народе, буддийской созерцательности в 8 веке говорить, в общем-то, не приходится. Если не посмотреть, приходится, да. Как понимали буддизм в народе, и даже как понимали его те люди, которых народная культура оценивала как святых, мы там найдем массу удивительных вещей, которые, в общем, способны перевернуть наше представление о том, что такое буддизм. В японской интерпретации. Да, ну вот Александр Николаевич в свое время приложил руку к переводу такого важнейшего памятника этого времени, как Нихон Рёйки, где собраны сказания о чудотворцах, о наказании за, так сказать, дурные поступки, о воздаянии за благие поступки. Там есть замечательные совершенно сюжеты, когда мелкий чиновник низкоранговый обращается к богине милосердия Канон с просьбой: дай мне много медных монет и красивых женщин. И потом ему дается клад, и он, так сказать, удачно женится, возвышается. И это преподносится как образец, в общем, пути достойного почитателя Будды. Конечно, японское общество в 8 веке в массе своей, ну, не беря элиту, не было готово к восприятию такого сложного явления, как буддизм. Все это придет немножко позже, и потребуется, так сказать, масса усилий выдающихся буддийских деятелей. Но все-таки фундамент буддизма был заложен именно в эпоху Нара, именно в силу того, что общество японское в массе стало осознавать его как свою религию. Как свою религию. А не только как вот какой-то символ импортное. И принадлежность государства, и тем более импортное. Здесь, мне кажется, нужно еще упомянуть сборник стихов, который появился в эпоху Нара и считается одним из канонических в истории Японии. Вы, наверное, имеете в виду такую антологию, да, которая, да, называется «Маньёсю». Да, да, да. Ее по-разному переводят. Или «Собрание 10 000 листьев», «10 000 слов» или «Собрание 10 000 поколений». Да? Как бы название, иероглифика, угу, она дает возможность для различной интерпретации. Угу. Это действительно очень интересное произведение. В нем где-то около 500 авторов, да, стихотворения самых разных форм, и длинные, и короткие. Вернее, это можно назвать, все-таки лучше назвать не стихотворениями, а песнями. И, собственно говоря, японское обозначение – это именно песня, потому что они пелись. Да? И там есть разные очень вещи. Есть про любовь, есть про природу, есть это такие поминальные песни. И вот нынешняя японская культура, она считает это, ну, как бы важнейшим памятником. Почему? Да? потому что все писалось по-китайски, а это было записано иероглифами, но в их фонетической функции, и читалось по-японски. Поэтому это важнейший как бы источник не только просто по поэзии, источник японского языка. Да? В этом смысле памятник уникальный, потому что после него полтора века ничего японоязычного, да, почти ничего японоязычного из поэзии, да, нам неизвестно. Все писалось по-китайски. А да? Почему? Вот, потому что вот... китайский язык престижный. Нет, это понятно. Я имею в виду, вот, казалось бы, такой прорыв культурологический произошел. 500 авторов, немыслимое количество стихов. Вот это все сделано, написано на своем, взаправдышнем японском языке. И потом бац, и опять на китайский. Это сейчас Манъюсю считается это кладезь японской литературы, да, а в то время так не считалось, да. А зачем же тогда оно делалось? Ну, там очень сложная история. Конечно, в реальности как бы, вот эта китайщина и не китайщина, они между собой боролись. Да? Там это Манъюсю создавалось под патронажем рода Отомо. Да? Это вот как раз был военный род. Угу. Да? Значит, в качестве противовеса выступали вот эти самые фудзивары. Алексей Михайлович сказал очень справедливо, это фудзивары на конфуцианство ориентировались, да, потому что только конфуцианство дает реальные рычаги и методы управления современного по тем понятиям государства. Да. Японоязычное – это ну, как бы синта, то, что потом стали называть синта. Да. Оно там растворено, присутствует, но оно никак не оформлено. И с помощью этого синта, хотя там вот миф есть, да, это божественное происхождение государя и аристократии, это работает, да, но в остальном это не очень хорошо работает. Поэтому, как бы, вот это, назовем ее условно, синофильская группировка, да, она победила, да, победила на долгое время. Здесь действительно парадокс. Ну, насколько мне представляется, вот такое настоящее открытие для культуры, Манъюсю, оно состоялось только в эпоху Токугава, когда началось отрицание Китая, а Китай был в очень нехорошем состоянии в 17 веке, да, пал под ударами маньчжуров, так сказать, на памяти этого поколения, которое жило тогда, вот произошло падение как бы такого ориентира крупнейшего. И наметилась тенденция к изучению своего прошлого, своей литературы. И вот здесь появилась, всплыла Манъюсю. Действительно прекрасные стихи. Но для нарской культуры, о которой мы говорим, был, может быть, более значим совершенно другой поэтический сборник, «Кайфусо», который был написан по-китайски. И престижно было писать по-китайски. И это было своего рода победой одной из группировок, которая находилась у двора, фудзивара. Япония того времени, она стремилась быть Китаем. Но удивительная вещь. Многие базисные для китайской культуры и идеологии вещи были отвергнуты. Например? Например, была полностью отвергнута теория мандата неба. Предполагалось в Китае, что династия получает некий мандат от неба, правит, потом истощает свою магическую силу Дэ. Приходит момент, когда династия падает. Приходит следующая династия, она получает новый мандат неба. Для Японии уже того времени такое было неприемлемо. Уже сложился государственный императорский миф, который предполагал непрерывность династии, ее прямое родство с богами. И, собственно говоря, становление императором означало переход в божественное состояние. Он был Каннагара или Камунагара, да, так сказать. Он был един с богами или нес в себе божество, дух божества. И даже в стихах Манъюсю, которая написана на японском языке, и там действительно много, собственно, японского, мы найдем и массу коннотаций из китайской культуры. Так называемое влияние культуры ветра и потока, которая была характерна для китайской аристократии. И здесь мы найдем любовь к вину, гимн и так далее. Правда, здесь, видимо, нашлись такие вот сюжеты, которые затронули японскую душу, и вот, так сказать, вино и поэзия оказались неразрывно связаны уже в это время. Они и связаны. Ну да. Ну, вино или саке все-таки. Ну как, это из чего тогда делали, мы на самом деле не знаем, да. Ну, и из риса гнали, да, и я думаю, что из других злаков гнали, да. Слово саке в то время еще, ну, во всяком случае, не зафиксировано, мы не знаем, да. Саке – один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путем сбраживания, то есть ферментации риса. Саке часто ошибочно называют рисовой водкой. Крепкость этого напитка обычно составляет до 20 градусов алкоголя, а по консистенции он ближе всего к ликеру. Считается, что варить саке японцы начали около 2000 лет назад. Возможно, рецепт был завезен из Китая, где рисовое вино было популярно уже в 8 веке до нашей эры. Долгое время саке производился лишь при императорском дворе или в синтоистских храмах. А давайте поговорим о том, собственно говоря, как жили, что ели, что пили, во что одевались, чего продавалось, чего покупалось. Япония ориентировалась на китайский образец, а Китай имел в основе аграрную экономику. Поэтому Япония в это время стремилась тоже развивать поливное рисосеяние, облагать его налогами. И вот все усилия государства, они были на этом сосредоточены. Мы точно знаем, что ели рис. Но вот все, что касалось присваивающего хозяйства, и в первую очередь рыбная ловля, которая, ну, по, насколько я понимаю, по представлениям современных археологов, еще, так сказать, за много десятков тысяч лет до нашей эры начала, так сказать, играть существенную роль в экономике тех жителей, которые населяли эти острова. Мы о ней, в общем, мало что знаем. Удивительно. Сохранилось такое количество бюрократических записей. Неужели ничего о поставках провианта? Кое-что есть. Ну вот совершенно понятно, да. Вот это тоже очень интересный момент, да, Алексей Михайлович сказал, да, это регулирование сельского хозяйства. Огромное количество указов. Кому чего сдавать, чего сеять, да. Странное дело, да, страна окружена морем, а про море мы никаких указов не найдем, да. Оно мыслит себя, это государство, сельскохозяйственным, а не морским, да. Это действительно парадокс, это будет видно даже в эпоху Токугава, когда общество поделится, будет официально разделено на 4 сословия, но мы не найдем там никаких рыбаков. Рыбаков там не Хотя, будет, читая, да, произведения того времени, мы видим, что существовали богатейшие рыбацкие деревни, они там занимались изготовлением лодок, они поставляли на рынке всякого рода рыбу, там, и морскую живность, и так далее, и так далее. Но как бы в обществе для государства они вроде как не существуют. Как будто бы не существуют. Значит, рыбу ели, что можно сказать о рыбе, ну, как бы абсолютно точно, да. Значит, рыбу ели сушеную, да, при императорском дворе, да, в столице Нара. Сырую рыбу, по всей вероятности, не ели. Лучшей рыбой считалась не морская, а речная, в частности, карп, да. По более поздним текстам видно, что, скажем, еще в XIV веке, ну, как теперь считается, тунец, какая замечательная рыба, пишет автор замечательного совершенно произведения записки от скуки Кэнко Хоси, что никогда в жизни к императорскому дворцу такую дрянь, он прям так и пишет, не поставляли. Даже в Камакуру, он говорит. А Камакура в то время, ну, как бы цитадель этих самых самураев, как некий символ низких нравов, да. Даже в Камакура простолюдины голову тунца выбрасывают на помойку. Но, с другой стороны, не мог же император и аристократия питаться рисом без ничего. В то время, да, вот потом в Японии совсем не будет коров, да. Значит, в Нара тоже это государственным указом, государственные пастбища, это коровы, да. Но они, правда, не на мясо, а на молоко, которое считалось лечебным продуктом. Вот есть сведения, да, это государеву двору, это каждый день должно было поставляться приблизительно 2 литра молока. Да, 2 литра. Да. Считалось как лекарство, да. Но в это время еще, во всяком случае, в Японии можно было, видимо, попробовать молоко. Даже некоторые ученые якобы восстановили или якобы установили рецептуру таких вот кефирчиков, да, которые время. Творог, да. Сыр не делали. Нет, творога и сыра точно совершенно. Творог даже сегодня с трудом найдете. Да, да. И тофу не делали. Тофу, я думаю, позже. Там ели разные злаки, разные овощи, много трав, да, вот это совершенно понятно. Ну, конечно, Япония — это все-таки довольно сложная страна, это 75% территории занимают горы. Конечно, играла большую роль и собирательство, и охота. Но вот буддизм, он привнес с собой вот уже отказ от мясоедения, как ни парадоксально, уже в это время, по крайней мере, в столице. И даже, с одной стороны, мы знаем, что охотой баловались аристократы, да, и была загонная охота на оленя, и соколиная охота. С другой стороны, уже в 8 веке мы находим указы, или, по крайней мере, призывы, да, не разводить соколов для охоты, да. и так далее. То есть, конечно, судя по всему, в это время была какая-то мясная составляющая, так скажем, стола. Но в то же время была тенденция к сокращению. Правда, насколько я понимаю, кур исключали, да, из этого списка? Кур исключали, но и тоже и рыб исключили, да, это в результате. Да, буддийским монахам, ну, там были попытки, конечно, и рыбу запретить, но с рыбой как-то... Не задалось, не получалось. Все-таки это без животного белка страна, да, жить не может. Ели они уже палочками тогда? Да, конечно. Палочками. У китайцев позаимствовали? Позаимствовали у китайцев, но, собственно говоря, это одно из отличий варвара от неварвара заключается в том, что цивилизованный человек, он ест палочками, да, а варвар, он это непонятно чем ест. Когда европейцы приехали в 16 веке, да, это вилка еще не была изобретена, да, только нож руками. Европейцы ели руками. Это был шок для японцев. Ну да. Гайдзин. Ну да, это... По-другому и не назовешь. И на страшке, да. Ну вообще, конечно, город Нара, да, он стремился к цивилизации. В нем существовали рынки, в нем были широкие тракты, в нем была система канализации, ее восстановили японцы. Это достаточно любопытный тоже эпизод такой. И работало, естественно. Ну... Работало, да. А культурное развитие общества, пение было, как мы выяснили, театр. Пение, стихи – это театрализованное представление, ну, которое, правда, бывает очень трудно отличить от, как бы, от ритуального, да. Семисен не было. Семисен — это потом он стал семисеном, да. Он, во-первых, позже появляется, во-вторых, семисен — это атрибут гейш, да. Ну, гейш, понятно, кто такой гейша, да. Вежливые люди называют их куртизанками. ремесла. Что делали тогда? Насколько я знаю, изготовление холодного оружия, тех же самых мечей, достигает достаточно высокого уровня в XI-XII веках. Сейчас еще, наверное, все в зачаточном состоянии. Ну, тут нельзя, конечно, так говорить. Дело в том, что уже к этому времени сформировался особый статус ремесла. И существовало две категории – синабэ и дзакко. И вообще ремесло, ну, естественно, обслуживало в первую очередь нужды аристократии и двора. А все, что касается, так сказать, обслуживания бытовых нужд населения, так скажем, это сохранялось натуральное хозяйство, и там не было существенного, так сказать, разделения труда. Но вот эти профессиональные корпорации ремесленников, они уже обладали достаточно высокими технологиями в это время и осуществляли массовое производство, допустим, того же вооружения. Потому что армия японская в 8 веке, она формировалась по принципу всеобщей воинской обязанности. Каждый четвертый мужчина в семье должен был служить в определенный срок. Армия была массовой, оружие находилось в арсеналах, то есть это не феодальный принцип формирования и экипирования армии, когда каждый, так сказать... Дружину свою. Да, дружину свою. И принес что-то из дома, да, в качестве оружия. Здесь армия экипировалась, вооружалась. Она была хорошо экипирована. По тем временам использовались доспехи, которые изготавливались из бронзы. Это довольно сложные по технологии и по самим формам. Их шлемы, разнообразное оружие. Но в целом Япония, видимо, вот в частности, в первую очередь, вооружение, находилась на том технологическом уровне, на котором находился весь регион. Она едва ли в этом существенно отставала. Вот. Но другое дело, что... Стали еще не лили. Нет, стали еще нет. Но они достаточно быстро пришли к этому, надо сказать. Вообще железные мечи появляются, насколько я понимаю, в захоронениях уже конца 4-го, начала 5 веков. Но железные. Именно железные мечи. И, в принципе, вооружение, вот, собственно, холодное оружие, оно было железным уже в эпоху Нара. Качество его, видимо, было не очень хорошим, потому что, судя по тем образцам, так сказать, оружия, которые сохранились и описаны, железо было достаточно хрупкое, и даже мечи, которыми были вооружены конные воины, они предназначались в основном для нанесения колющих ударов, а не для рубки. Потому что рубка, они были прямые. Да, они были прямые, они в этот период были однолезвенные. Но в любом случае предназначались именно для уколов, как ни странно. Ну, да. А рубку, видимо, они не позволяли еще осуществлять, потому что хрупкость металла. Сталь, да, да. Да, это не позволяло это делать. Ну и, естественно, коль скоро меч еще достаточно хрупок, то приоритетным оружием является копье. Вообще, вот эта японская армия 8 века, о которой мы говорим, она в значительной степени была отражением внешних вызовов. Действительно, на протяжении 6-7 веков Япония осуществляла достаточно активно внешнеполитическую деятельность на Корейском полуострове, рассматривала его как сферу своих приоритетных интересов, да, участвовала в войнах, направляла туда корпуса военные. Но к середине VII века там сложилось очень мощное государство Силла, которое при поддержке китайской династии Тан сумело сокрушить своих соперников в борьбе, объединило под своей властью весь Корейский полуостров. И тогда на повестку дня в Японии в реальности встала возможность внешнего вторжения объединенной армии Силла и Тан. Нарская Япония все-таки осуществляла агрессивную политику на северо-востоке, острова Хонсю. Да, и там она столкнулась с сопротивлением варваров, которых мы знаем по источникам как эмиси. Ну, это протайны, да? Ну, да. Которые... Не хотели завоевываться. При этом почему-то обладали достаточно развитой традицией коневодства. Имели железное оружие, были хорошими конными лучниками. И вот эти армии крестьян, плохо обученные, которые туда посылали, но они оказались просто не в состоянии бегать по лесам за этими конными отрядами и миссии. Несли колоссальные потери. Да, при форсировании рек тонули тысячами. И оказалось, что гораздо эффективнее эту систему просто... Взять, свернуть и выращивать рис, да, сосредоточиться на экономике. И вот любопытная ситуация. Именно в конце VIII века начинается, ну, по представлениям историков, скажем, которые отстаивают военный аспект формирования самурайства, происходит фактически переход к совершенно другой системе комплектования армии, которая состояла из конных воинов элитных, набранных в основном из среды местной уездной знати, или из зажиточных крестьян, которые могли себе позволить коня, время на овладение верховой ездой, стрельбу из лука. Таких было по 50-60 человек на провинцию. То есть при том количестве провинций, которое в то время было около 60, нетрудно посчитать, сколько всего составляло это армия. В сравнении с крестьянскими армиями, которые исчислялись десятками тысяч, это всего ничего, порядка 4 тысяч человек оказались более эффективны. И они замирили Северо-Восток. Здесь бы я вспомнил еще одну историю, связанную со статуей Будды и с храмовым комплексом, когда под предлогом восстановления в очередной раз этой самой статуи было объявлено о необходимости сдавать оружие. Это конец 16-го столетия. Ну, действительно, при Тоётоми Хидэёси, тогдашнем военном правителе, ну, в общем-то, была... были приняты колоссальные усилия для того, чтобы разоружить население и установить четкую сословную структуру. Вот только воины, только самураи имеют право иметь оружие и имеют право участвовать в военных действиях, нести военную службу. Все остальные должны быть разоружены. Сделать это было сложно, потому что предшествовало этим указам порядка полутора столетий междоусобных войн, когда каждый был вынужден выживать и был вынужден сражаться сам за себя. Буквально в нескольких словах. Значение эпохи Нара для Японии на века. Это время приобщения, реального приобщения Японии как бы к континентальной культуре, да, как бы прежде всего китайской, да. Ну, собственно говоря, китайская культура доминировала в том регионе. Достаточно широкое распространение письменности и убеждение в том, что нужно учиться. Да? Что нужно учиться. Мне представляется, что такой вот стереотип, что только тот достоин звания человека, кто может читать и писать, он формируется именно тогда. Эпоха Нара, она, с одной стороны, подвела итог предыдущих столетий развития и формирования государственности, а с другой стороны, именно в нее, в эту эпоху, сложились основные контуры того, что мы определяем как японская культура вообще. Спасибо за участие в сегодняшней программе. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.